Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». Ну и, конечно, как и каждый вечер рабочей недели, доброй ночи желаю вам я, ее ведущий доктор Александр Данилин. Тема у нас не очень веселая. Тема пятницы. Как мы и договаривались, развод. Несколько пятниц подряд мы, московских, разумеется, пятниц мы говорим о разводе. И сегодня мы говорим о разводе и детях, как они реагируют на развод, что происходит с мальчиками и девочками разных возрастных групп после того, как мы расстались, и как нам себя вести, разумеется. Как всегда, принимаем любые ваши вопросы, пытаемся вместе на них ответить. И, как всегда, это можно сделать по постоянному телефону нашего прямого эфира 956-15-14. Этот телефон. Студия наша расположена в Москве. Код города теперь 495. И, значит, наш телефон 495-956-15-14. 495-956-1514. Это телефон, по которому мы можем поговорить о том, как реагируют дети на наши большие или маленькие драмы, на то, когда наша семья расстается. И, как всегда, мы пытаемся как-то иллюстрировать это музыкально. Клодин Ланже в начале 60-х годов стала знаменитой девочкой-подростком, стала знаменитой за свой не очень веселый голос. И когда она немножечко подросла, ее известность, как это часто бывает, прошла. Но пела она, по-моему, замечательно. Вот ее грустный голос, может быть, как-то передает разные стороны наших с вами расставаний. И он, как мне кажется, может сегодня послужить такой вот вечерней иллюстрацией. Пока вы раздумываете, набирать или нет, наш номер телефона 956-15-14, этот телефон. Look what they've done to my song, ma. Look what they've done to my song. Well, it's the only thing that I could do half right, and it's turning out all wrong now. Look what they've done to my son. Wish I could find a good book to live in. Wish I could find a good book. Well, if I could find a real good book, I wouldn't have to come and look at what they've done to my son. Look what they've done to my brain, ma. Look what they've done to my brain. Well, they picked it up like a chicken bone, and I think I'm half insane, ma. Look what they've done to my brain. Ils ont changé ma chanson, ma. C'est la seule chose que je peux faire, et ce n'est pas bon, ma. Ils ont changé ma chanson. Look what they've done to my soul.

нужно организовывать, его можно организовывать в спортивных секциях, кружках, да, выбирая какие-то занятия, где руководителем является мужчина. Тем самым она будет себе представлять мужской стереотип поведения, и вот эта вот проблема, которая вас волнует, таким образом будет в достаточной степени решена. Поэтому абсолютно права Вика, которая ответила вам. И это просто такой конкретный и простой способ решения вопроса. Спасибо за то, что вы были с нами. Мы с вами в понедельник говорим, как бы продолжаем разговор на рассказе Рэя Брэдбери. И поэтому говорим о роли в нашей жизни психиатра, психотерапевта и психолога. Кто чем занимается или должен заниматься. И кому в каких случаях надо обращаться. Много просьб на эту тему у нас было и в интернете, и на автоответчике. Поэтому в понедельник обсуждаем вот разницу между этими специальностями. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Спокойной ночи. When you were asleep, I was kissing your forehead. You gave a frown, so I kissed you again. You started waking, put your arms round my waist, just making sure I was there. Then you drifted away. Clothes were still on the floor. I looked around me, realized you were leaving me. I saw the bath.